Она подняла голову и остановилась, как вкопанная. «Глупая девчонка!» — обругала ее госпожа Син. «Что это за вещь, которая тебе так понравилась? Дай-ка мне поглядеть!» Сестрице дурочке было 14 лет. У матушки Дзя она служила недавно и использовалась на черных работах. Она была полная и широколицая, с большими ногами, в работе ловкая и проворная. Она отличалась необычайным упрямством, в житейских делах совершенно не разбиралась, и когда принималась рассуждать о чем-нибудь, вызывала общий смех. Матушке Дзя она нравилась. Она и дала девочке прозвище «сестрица-дурочка». Если девочка совершала оплошность, ее не наказывали. Когда нечего было делать, сестрица-дурочка любила гулять в саду роскошных зрелищ. И вот сегодня, гуляя по саду, она свернула за небольшую искусственную горку, намереваясь половить сверчков, и вдруг увидела на траве мускусный мешочек с узорами. Но вышиты на нем были не цветы и не птицы, а две обнаженные, обнявшиеся человеческие фигурки. А на обратной стороне несколько иероглифов. Девочка не поняла, что здесь изображена сцена любви, и принялась размышлять. Может быть, это бой волшебников? Или два человека дерутся? Но, как она ни старалась догадаться, ей не удалось. Что означает рисунок? Тогда она взяла мешочек и, хихикая, направилась к матушке Дзя, намереваясь расспросить ее об этом. Услышав, что госпожа Син просит показать мешочек, сестрица-дурочка с радостной улыбкой воскликнула. «Вы совершенно верно заметили, госпожа. Это очень интересная вещица. Поглядите». Она протянула госпоже Син мешочек. Госпожа Син так и остолбенела. «Где ты это взяла?» — только и смогла вымолвить она. «Я хотела половить сверчков и побежала за горку», — ответила сестрица-дурочка. «Там и нашла». «Никому не рассказывай», — предупредила ее госпожа Син. «Это нехорошая вещь. За нее тебя могут убить». «Ты ведь глупая, еще проболтаешься!» «Не буду, не буду!» — торопливо заверила девочка, и лицо ее от страха пожелтело. Она низко поклонилась госпоже Син и, ошеломленная, бросилась прочь. Госпожа Син огляделась кругом. Поблизости были только девочки-служанки, и отдать им мешочек нельзя было. Госпожа Син спрятала его в рукав. Она была очень удивлена и ломала себе голову, пытаясь понять, как могла подобная вещь сюда попасть. Стараясь ничем не выдать своего волнения, она направилась к Инчу. Инчунь была расстроена тем, что ее кормилица провинилась. Но при виде госпожи Син девушка овладела собой, встретила ее, как полагается, и подала чаю. «Ты уже взрослая», — начала упрекать ее госпожа Син. «Твоя кормилица занимается неприглядными делами, а ты ей потакаешь. Никто не оскандалился, только наша служанка оказалась виноватой. В чем здесь дело?» Ин Чунь потупила голову, нервно теребя свой пояс. «Я дважды с ней говорила», — нерешительно произнесла она после длительного молчания. «Она меня не послушала, я ничего с ней не могла поделать. Ведь она моя кормилица, и желательно, чтобы она меня наставляла, а не я ее». «Глупости!» — прервала ее госпожа Син. «Когда ты поступаешь плохо, она должна удерживать тебя. А когда она нарушает правила приличия, ты, как барышня, должна придерживать ее». «Если она не хотела тебе повиноваться, надо было доложить мне. Все и свои, и чужие знают о скандале. На что это похоже?» «Но этого мало. Ты дала ей волю, Она, наверное, брала твои шпильки, кольца, платья.